Глава 14. Я снова запрокинул голову, рассмотрел узкие запертые ставни, покачал головой, сомневаюсь, что протиснусь в такую щель. Пробежался взглядом по стене, отыскал окно пошире, да еще и открытое нараспашку. Кто-то предпочитал проводить ночи в прохладе, дышать свежим воздухом. Спасибо тебе за помощь, добрый человек. Скостовал кошачьи лапы. Ничего лучше для подъема по отвесной поверхности на ум не пришло. Забираться я решил по стене, снаружи дома. Кто знает, какие сюрпризы боярыня приготовила внутри своего жилища для нежданных гостей вроде меня. Лучше их обойти. Дождался момента, когда луна спряталась за облака. Разбежался и прыгнул на стену. Повис. Огляделся. Шустро перебирая конечностями, точно гигантское насекомое пополз к заветному окошку. Невидимые шипы не мешали подниматься, но при движении вниз намертво впивались в камень. Давненько я не шастал по чужим окнам. Вспомнил, как проделывал подобное в прошлый раз. Не сдержал улыбку. Тогда меня в очередной раз понесло на поиски приключений и женских объятий. Собирался наведаться в кровать к несравненной принцессе Энее. Ее папаша, мой давний знакомый, не приветствовал наше свидание. Я решил обойти его запрет. Но в ту ночь не вышло. Я не воспользовался маячком и перепутал окна. Когда ввалился в спальню короля, пришлось импровизировать. Заявил своему коронованному приятелю, что соскучился по его компании. До утра мы с ним горланили песни и пили гномью росу, чистейший спирт. Долго потом объяснял принцессе, что не обманул ее, что пал жертвой обстоятельств, а вовсе не променял ее объятия на хорошую выпивку. Подъем по стене вышел недолгим. У окна я притаился, прислушался. Ни голосов, ни стонов, ни храпа не различил. Скостовал обнаружение жизни. Через камень заклинание прошло с трудом. Шагов на 20, не больше. Не достало до той точки, где замер маяк. Поблизости от себя я никого не заметил. На всякий случай прошелся по окну сканом. Следов магии не обнаружил. «И почему мне всегда мерещатся ловушки?» — подумал я. Почему не верю в людскую глупость? Активировал драконью кожу, подстраховался. Заготовил паралич, лучший способ справиться с неожиданностями. Ужом проскользнул в окно, повис на внутренней стороне стены. Снова метнул в темноту обнаружение жизни. Работает. На грани досягаемости заклинания увидел несколько пятен тепла. Далеко от меня. Взглянул вниз, убедился, что на полу меня не поджидали ни капканы, ни острые шипы. Спрыгнул на мягкий ковер, развеял кошачьи лапы. Чтобы ходить с ними по горизонтальной поверхности, нужна тренировка. Ни в одной из прошлых жизней я не выкроил на нее время. Не особенно разглядывая комнату, где очутился, поспешил к выходу. Порадовался, что местные не научились строить эльфийские дома. В те так просто не заберешься. Там и магия не поможет. Шагал на зов маяка по темному коридору и думал. Я свой эльфийский дворец обязательно построю. Со временем. Если жизни хватит. У нужной мне двери притормозил. Просканировал ее на предмет сюрпризов. Чисто. У меня складывалось впечатление, что местные вовсе не пользуются магией. Не хотят. Или не умеют. А вот я заклинаниями не пренебрегал. К счастью, полученного вечером за время домашнего концерта запаса маны пока хватало. Разведал, что в комнате два человека. Да и те замерли в шагах в 15 от меня. Не должны заметить вторжение. Дверь легко поддалась. Не заперта. Петли не заскрипели. Меня никто не заметил. Комната, как и утверждало обнаружение жизни, оказалась безлюдна. И не так велика, как мне сперва показалось. В стене напротив я увидел другую дверь. Люди, о которых предупредило заклинание, находились за ней. Я даже знал имя одной из тех, кто меня ждал за той дверью. Меркула Силаева. Об этом говорил сигнал маяка. Паралич свободно прошел сквозь дверь. Я решил не мудрить. Не входя в соседнюю комнату, обездвижил всех, кто там находился. Сбросил отвод глаз. Тот поглощал непозволительно много маны. Сейчас я не мог себе позволить такой большой расход энергии. Вошел в спальню боярыни. Окинул взглядом темную комнату. В коридоре, что остался за моей спиной, я все видел прекрасно. Пока сюда шел, ни разу ничего не задел, не споткнулся. Но в спальне всерьез задумался над тем, чтобы воспользоваться ночным зрением. И снова отбросил эту идею. Но родил иную. Зажег на потолке мерцание звезд. Я понадеялся, что свечение у потолка, похожее на стайку крохотных светлячков, не заметят. Ни те, кто выглянет из своих комнат в коридор, ни с улицы. Ставни на окнах комнаты плотно прикрыты. Снаружи дома мои чародейства точно не обнаружат. Зато теперь я смог оглядеться. Скользнул взглядом по столу, стульям, дивану, по картинам на стенах. Мое внимание сразу привлекли два красных огонька, те самые, о которых говорила мышка. Слишком далеко расставленные для глаз человека. Серьги-бриты в полумраке действительно выглядели глазами монстра. Неудивительно, что они испугали семилетнего ребенка. Свечение симуритов я увидел у стены, на кровати, со стороны коридора. Оно обозначало мне, какая из лежавших на постели обездвиженных параличом женских фигур принадлежала боярине и где слуга рода. Подошел к бритте. Обнаружил, что глаза слуги открыты. Рука женщины сжимала рукоять кинжала. Неужели воительница услышала мои шаги? Сквозь сон? Через закрытую дверь спальни? Покачал головой. Я явно недооценивал уровень подготовки местных воительниц. Неплохо было бы взглянуть на них в бою или на турнирном поединке. Вполне возможно, что я сумел бы добавить к навыкам воина Мос немало полезных техник. Только глупец полагал, что достиг в чем-либо абсолютного совершенства. Я же себя глупцом не считал. Продолжал пополнять свои знания в каждой новой жизни. На пару секунд подвесил в воздухе над кроватью пламя свечи. Осветил лица женщин. Меркула Силаева выглядела спящей. Уверен, что она уже проснулась, но заклинание не позволяло ей пошевелиться. В отличие от своей слуги и любовницы, до встречи с параличом о моем приближении она не заподозрила. Должно быть, в тот миг, когда я скостовал плетение, отпускала во сне свои излюбленные извительные замечания. Посмотрел в глаза Бритты. Не заметил в них испуга. Женщина явно пыталась понять, что происходит, чем мой визит грозит ей и ее боярыне, как исправить сложившуюся ситуацию. Меня ее терзания не интересовали. Я лишь убедился в главном. Несомненно, это она, та самая старшая воительница-маг, что срубила голову охранницам у дома Варлая Силаевой и похитила мышку. Разговаривать мне с ней не о чем. К Бритте я явился с иной целью. На призму изменения энергии истратил едва ли не последние крупицы маны. Избавить маленькую девочку от преследования страшного монстра – поступок вполне в стиле обладателей белых плащей воинов света. Так что в случае с Бриттой я преследовал не только корыстные мотивы. Защита мышки – чем не повод пополнить мои запасы магической энергии? Деяние вполне соответствовало моему новому образу. Минимум кровожадности, спасение невинных и обиженных. Как бы тут еще и не возгордиться. Пламя свечи погасло. Но даже при свете мерцания звезд я хорошо видел глаза своей жертвы. По мере того, как моя аура наполнялась маной, жизнь в теле слуги рода Силаевых угасала. Бритта вернула тот долг, что обрела, когда мне пришлось за счет опустошения собственного запаса маны спасать мышку. Я выкачал из старшей воительницы мага всю жизненную энергию. Даже несмотря на то, что часть ее не поместилась в моем резерве и развеялась в воздухе комнаты. Точно так же, как тогда, в кафе, когда лишил жизни сообщницу Бритты. Обе обезглавленные старшей воительницей магом слуги рода Силаевых, те, что сейчас покоились в захоронении под храмом предков, были бы довольны моим поступком. Бритта совсем скоро составит им компанию. Я не пожалел заклинания. Когда призма перестала принимать энергию, убедился, что встреча с монстром мышке больше не грозит. Воительница умерла. Обнаружение жизни на нее не реагировало. Даже серьги в ее ушах перестали светиться. Теперь Бритта сможет явиться кому-либо только по моему приказу, если подниму ее. Или по приказу другого некроманта, если таковые в этом мире существуют. «Что ж», — сказал я. «Ладно, с этим делом разобрался. План минимум выполнен». Бритта меня больше не интересовала. А вот к лежавшей на кровати рядом с ее телом боярыне Меркулии Силаевой вопросы у меня были.